Его седая прядь элегантно спадала на лоб, а речь изобиловала выражениями типа конкретика и абстракция, метафорическая стратегия тела, крушение репрезентации и субъективный нарратив. Имена Лакана, Фуко и Деррида кружились вокруг меня, как блестящие конфетти. А со стен на меня в упор смотрели страдальческие глаза Саманты. Весь вечер я нервно поглядывала на дверь, в надежде, что она вот-вот распахнется и войдет Наоми. Долговязая, нескладная, в поношенном черном бархатном платье, купленном на блошином рынке, с неизменной сигаретой в руке. Но Наоми не пришла. Когда речи закончились, я закрылась в кабинете директора галереи и набрала ее номер. Язык у нее заплетался. Я поняла, что она пьяна. «В чем дело? Где ты?» «Сегодня утром я положила маму в психушку. Она 3 дня подряд, не переставая, мыла полы, даже ночью, а потом выпила всю экономику. Популярное в Израиле чистящее и дезинфицирующее средство. У меня больше нет никаких сил. Я тебя весь вечер прождала». «Прождала где?» Она забыла, совершенно забыла. «Как где? В галерее, на открытии моей первой выставки». «Сыграй со мной в игру «Хорошо жить в мире где», — сказала она вдруг еле слышно. «Ты что, рехнулась? Знаешь, сколько здесь людей? Ну, пожалуйста, назови 3-4 имени и все». Ни одно имя мне в голову не приходило, кроме собственного. «Я сейчас не могу. Позвоню тебе, когда все кончится. Держись». Но когда все кончилось, мы с компанией друзей отправились праздновать в дорогой ресторан, а затем пошли домой, легли в постели, Шимшон, как младенец, прижался губами к моей груди. Я позвонила ей только на следующий день. Она еще спала и сказала, что перезвонит позже. Но так и не перезвонила. Никогда. На открытие выставки пришел и Иир. Его глаза светились в толпе, как 2 голубых огонька. Через несколько дней мы начали встречаться, потом стали вместе жить, а через 3 года я перестала принимать таблетки и сразу забеременела. Мы решили пожениться. Я послала Наоми приглашение на свадьбу, но она не пришла. Она исчезла. Вернее, я сама позволила ей исчезнуть. Я вышла из парка на шоссе, остановила такси и попросила отвезти меня на улицу врачей. 20 лет назад, в такие же холодные зимние дни, я сбегала по утрам с уроков, приходила к Юэлю, утыкалась лицом в его пахнущую стиральным порошком фланелевую рубашку, и его влажные пальцы расстегивали пуговицы на моей голубой школьной блузке. Когда я видела его в последний раз? 2 года назад? Нет, это было еще до выкидыша. Значит, 2,5. Это было в Тель-Авиве, в кафе на берегу моря. Мы сидели, пили кофе, и он спросил, счастлива ли я в браке. Сам он себя счастливым никогда не считал. несколько месяцев назад он оставил мне на автоответчике сообщение. «Сегодня я развелся». Сообщил новый номер телефона и новый адрес. Но перед приходом я ему так и не позвонила. Я была уверена, что он сидит дома и ждет. Когда мы подъехали к площади Сефер, я неожиданно для себя самой попросила пожилого водителя в такой же бейсболке, как и у деда Иехиэля, свернуть направо, в сторону Кармелии, остановиться и подождать. Он посмотрел на меня в зеркальце заднего обзора и сказал: «Без проблем. Только не забывайте, счетчик тикает». Я толкнула облупившуюся белую калитку и вошла во двор, в надежде на то, что днем новые жильцы дома находятся на работе. Калитка заскрипела. Прямо у входа рос куст райских птичек. Он был голый. Все его птички с оранжевыми хохолками разлетелись. Примечание. Цветы райских птичек. Другое название — стрелиция. Напоминают птичьи головы. Конец примечания. Я подошла к нему, наклонилась и слезнула несколько капель с длинных, влажных от дождя листьев. Потом обогнула дом и прошла на задний двор. Возле сосен цвели дикие цикламены —